Глава 5. Я выхожу из квартиры и спускаюсь по лестнице. Все мысли о предстоящем собеседовании. Это логистическая компания, мой профиль. Зарплату обещают меньше, чем у меня была, и добираться до офиса дольше. Но это все равно хороший вариант. Лучший за неделю. Они обещают дружный коллектив и бесплатные печеньки по вторникам. Значит, стараются развивать корпоративную культуру. И офис у них красивый. Я надеюсь, что меня возьмут. Иду вниз по лестнице и на очередном пролете замечаю фигуру в черном плаще с капюшоном, хотя на улице лето. Сердце ухает. Я ускоряю шаг, чтобы проскочить мимо, но фигура разворачивается и дергает рукой в мою сторону. Все происходит за секунду, но для меня время растягивается до бесконечности, как в замедленной съемке в кино. Фигура уже бежит вниз по лестнице, а я чувствую, как все лицо горит. Его будто разъедает что-то едкое. Боль страшная, невыносимая, я будто горю заживо. Мне что-то плеснули в лицо. Я задираю блузку, отрывая пуговицы и промакиваю лицо, чтобы открыть глаза. И тут же быстро бегу обратно к своей квартире. Но боль такая невыносимая, что у меня начинает кружиться голова. Я спотыкаюсь, падаю, меня шатает, как лодку в шторм. Сразу поднимаюсь и бегу дальше. Слезы льются по щекам, но не только от страха, а еще и от невозможности дышать, от едкого запаха, который проникает в нос, оседает на языке. Что-то металлическое, кислое, и жжение только усиливается. Я барабаню в соседскую дверь, как ненормальная, а потом дрожащей рукой достаю ключ и проворачиваю его в замке своей двери. Залетаю в квартиру прямо в обуви и бегу в ванную. Открываю кран, плещу холодной водой себе на лицо, и это только усиливает жжение. Пальцы касаются лица, и я чувствую открытые ранки, будто нет кожи. Я начинаю кричать, так громко, что глохнет в ушах. Мне страшно поднять взгляд на зеркало. «Адель! Адель!» Ко мне подбегает соседка, баба Маша. «Господи, девочка, что с тобой?» Она начинает плакать, глядя на меня. «В скорую звоните скорее!» Я снова умываю лицо, стараюсь смыть эту дрянь. Сердце бешено колотится. Боже, мне так страшно! Плещу водой снова и снова. Все еще жжет и болит невыносимо. Не поднимаю голову к зеркалу. Не смотрю. Я не могу посмотреть. Слишком страшно. «Делечка, едет скорая, едет!» — говорит соседка, касаясь моего плеча. «Господи, боже мой!» — снова плачет. «Что с тобой случилось?» «На меня напали». Отвечаю, сглатывая ком в горле. Я стою, опираясь руками на массивную раковину, и будто весь мир шатается передо мной. От боли и страха мозг почти отключается. Перед глазами пелена слез. Я снова набираю в ладони проточной воды и плещу ей в лицо. Умываюсь, не прекращая снова и снова. Спустя сколько-то минут, не знаю сколько, я смотрю левым глазом, закрыв правый. Все вижу. Потом наоборот. Закрываю правый и смотрю левым. Тоже немного вижу, но хуже, как будто через пленку. Боже, я так и не смотрю в зеркало. Снова касаюсь пальцами лица. Осторожно, левой щеки. Там волдырь. У меня трясется все тело. В ушах начинает звенеть. Перед глазами все белое. К горлу подкатывает тошнота. Я падаю коленями на кафель, ухватившись руками за раковину. А потом на спину. И отключаюсь. Открываю глаза, но поддается только один — белый потолок. Я лежу, все лицо в чем-то. Касаюсь кончиком пальца левого глаза, на нем повязка. Потом кожи, на ней тоже какие-то бинты. Сердце уходит в пятки. «Деля!» — со стула рядом подскакивает мой муж. «Очнулась?» — поворачиваю голову к нему. Валя весь бледный, волосы взъерошены, лицо сонное, будто он уснул на этом стуле рядом со мной. А за мужем еще койки, там тоже лежат пациенты. «Что с моим глазом?» — спрашиваю хрипло. «Я же помню, что он видел, точно помню». «Химический ожог, Деля, ты помнишь, что с тобой произошло?» «Господи, лучше бы забыть. Глаз остался?» «Остался, зайка. Он пострадал больше, чем правый, но врач сказал, что ты будешь им видеть». «Хорошо», — хрипло. «А с лицом что?» «Ожоги второй и третьей степени». Голос мужа дрожит. «Врач сказал, что нужно наблюдение. Наверняка понадобится пластическая операция, пересадка кожи. У меня от этих страшных слов все внутри сжимается в комок и дрожит. Кто и почему это сделал со мной?» Муж берет меня за руку, сжимает мои ледяные пальцы. Я приглядываюсь и замечаю, что у Вали блестящая пелена на глазах. А потом по щекам мужа начинают литься слезы. Впервые вижу, как он плачет. Я закрываю глаз, и у меня тоже льются слезы. Такие горячие, тяжелые. Что теперь будет с моей жизнью?